каплями с неба размыла следы, как будто бы ты боялся меня, хотя это вряд ли придумала я. Новые роли нашей большой любви, чувства на волю не помешали. Линии жизни пересекаются, не получается. И все бы отдать за рядом с тобой. Неосторожно так, неосторожно так. Но снова к тебе, навстречу ты мой противоположный знак, противоположный знак. Друзья и звонки, знакомый рассказ, по радио песня зачем-то про нас. Наверное, все не важно теперь. На фото улыбка, а ты просто не верь. Новые фильмы нашей большой любви, как же бессильны перед судьбою мы. Линии жизни пересекаются, навстречу ты мой.